небе ночном зажигаются первые звезды, и седые ветра вновь летят средь бескрайних полей. Пусть мы стали взрослей, и, конечно, сейчас выше ростом, но остались детьми бесконечной России своей. Здесь начало начал, детство, юность, тревоги, сомнения, эхо первой любви и надежные руки отца. Здесь заветный причал, здесь надежда моя и спасенье. И во все времена будем вместе с тобой до конца. Россия моя, Россия, дожди над тобой прошли. Россия моя, Россия, здесь версты родной земли. Россия моя, Россия, надежда моя и грусть. Россия моя, Россия, как вера святая Русь. Россия моя, Россия, как вера святая Русь. Ты во веки веков пред врагом головы не склоняла. Ты, как добрая мать, в своем сердце любовь берегла. И ушедших детей белым пологом ты укрывала. Словно горечь тех дней вновь звонят твои колокола. Ты, Россия моя, чистым ангелом послана с неба, и души твоей грусть никогда никому не понять. Где бы я ни бродил, как далеко отсюда б я не был, я, конечно, вернусь, чтоб родимую землю обнять. Россия моя, Россия, дожди над тобой прошли. Россия моя, Россия, здесь версты родной земли. Россия моя, Россия, надежда моя и грусть. Россия моя, Россия, как вера святая Русь. Россия моя, Россия, как вера святая Русь. Россия моя, Россия, здесь версты родной земли. Россия моя, Россия, надежда моя и грусть. Россия моя, Россия, как вера святая Русь. Россия моя, Россия, как вера святая Русь.